Глава 8. Уже через несколько дней после того, как я стал миллионерским хаускипером, или, как Гэтсби говорит, батлером, энергичная бюрократша Линда составила для меня любопытный документ, очень длинный, и не жаль ей было тратить время. Чтобы у вас создалось представление, какая у нас в миллионерском доме царит полувоенная обстановочка, я привожу его здесь. Эдвард. Это список друзей Стивена и его сотрудников по бизнесу, с которыми ты должен тщательно ознакомиться. «П» после имени обозначает персональный друг, «Б» обозначает сотрудник по бизнесу, где нет никакого обозначения, личность принадлежит к обеим категориям. Страна после имени обозначает основное место жительства, в том случае, если это не Соединенные Штаты. Это ни в коем случае не полный лист, но только включающий наиболее важных людей. Пожалуйста, постарайся стать фамильяр с именами, их прописанием и так далее, чтобы, если они будут звонить, ты мог бы более четко понять тон поручения». Под этим я подразумеваю, что, может быть, нет необходимости всякий раз искать Стивена по всему глобусу, но что поручение определенно заслуживает быть записанным и представленным нам обоим, мне и Стивену, если он в городе. Пожалуйста, особенно внимательно относись к поручениям, когда они исходят от кого-либо, кто находится в Нью-Йорке только на короткое время, и Стивен в это самое время тоже в городе. Другое предложение я имею к тебе также. Чтобы ты иной раз просматривал мою картотеку, когда у тебя есть время, и ознакомился постепенно с другими именами. Если кто-нибудь звонит, кто не упомянут в этом списке, основное правило, что если ты можешь найти его имя в картотеке, он заслуживает того, чтобы записать его поручение. Две просьбы. Пожалуйста, всегда говори мне, если ты даешь листок с поручением месседжем Стивену, так как вдруг он не сможет немедленно ответить на звонок и попросит меня об этом позже. Не полагайся на людей, если они говорят, что месседж не важен. Пожалуйста, пытайся получить имя и телефонный номер во всех случаях, если не само существо дела. Это может быть звонок для меня, относящийся к чему-то, над чем я сейчас работаю. Если ты не понимаешь чего-то, спроси меня об этом, несмотря на то даже, что непонятное покажется тебе тривиальным. Постскриптум. Если ты не можешь найти имя в картотеке, оно может находиться под титулом компании звонящего. Так, например, имя Карла Финка может также быть под Norse Electronic. Таким образом, если это не персональный звонок, ты можешь чувствовать себя свободным спросить название компании, которой принадлежит звонящий. Дальше следовало около 200 фамилий. И страны, в которых жили эти П и Б, действительно были разбросаны по всему глобусу. Гупта, П, то есть персональный друг Гэтсби. Линда объяснила мне, что состояние его оценивается в 40 миллионов, и он работает в области нефти и атомной энергии. Гупта из Бирмы, но образование он получил в Англии, а живет он везде, по всему миру. У него есть дома в Рангуне, Куала-Лумпуре, в Лондоне и Техасе, где он чаще всего и торчит, вблизи своей нефти. Когда же он приезжает в Нью-Йорк, то, несмотря на то, что у него есть постоянно ожидающий его номер Уолдорф Астория, останавливается он всегда у нас в доме Стивена. Ему так удобнее, видите ли. Гупта моего роста может быть чуть выше, и у него почти такая же фигура. Его темная бирманская кожа может быть основная причина того, что он человечнее окружающих Стивена богатых людей. Ведь с виду, не заглядывая в его карман, он Гупта цветной. В великих Соединенных Штатах, простирающихся от океана до океана, это обстоятельство до сих пор еще кое-что значит. Я господина Гупту даже по-своему люблю. Может, тут сказывается то, что мы оба азиаты, а может, то обстоятельство, что он единственный из всех П и Б, кто меня замечает. То есть он не просто отделывается вежливостью богатых людей, ничего не значащими двумя-тремя вопросами. Он со мной разговаривает, порой очень заинтересованно. Конечно, он хитрая восточная лиса со сладкими речами и очень крепкими лапами, я знаю, но уже в нашу первую встречу, я еще был тогда любовником Дженни, после 10-минутного разговора на кухне мы обсудили, смеясь, брачную страницу в «Нью-Йорк Таймс». Гупта вдруг сказал мне: «Я не сомневаюсь, Эдвард, что ты будешь очень successful, успешный. Даже если он мне просто льстил, а восточные люди на всякий случай хотят быть со всеми в хороших отношениях, даже с любовником хаускипер, но мне так нужна была тогда лесть, поддержка. Я его запомнил. И я себе сказал: вот живой человек, может, и не друг, другого совсем класса человек, но мне от него приятно». К тому же Гупта какой-то ладный. Он одевается намного современнее Стивена. Гупта, скажем, может надеть лучший шелковый пиджак от Сакса с Пятой Авеню и хлопчатобумажные брюки, купленные в магазине Гап на Лексингтон на сейл за $10. Я ему таких брюк немало укоротил. Видите, он правильно поступает, что входит в людей, делает друзей. Вот и я ему пригодился. И, как вы увидите, не только в этом. Гупта учит меня практичности. Как-то он отвел меня в тот же магазин Сакса на распродажу и объяснил, как покупать дорогие тряпки вдвое дешевле. Я с удовольствием учусь, благодаря чему имею уже сейчас небольшой, но очень впечатляющий гардероб дизайнерских тряпок, который бы мне в жизни не решиться купить за нормальную цену. Авантюрист должен хорошо одеваться. Он всегда сияет, мой приятель-миллионер Гупта. Разряжен, как школьник в первый день каникул. Белые носочки, красная рубашечка с крокодилом, мокасины, хлопчатобумажные, всегда светлые брюки. В офис, а у него в Нью-Йорке он тоже есть, Гупта надевает костюмы и галстуки, да. Но это другие костюмы и другие галстуки, отличные от тех, какие надевает мой босс Стивен Грей. От Гупты как-то весело, хотя я целиком согласен с Линдой, когда она объясняет мне, что работать с Гуптой далеко не сахар. Он мягко стелит да жестко спать и совсем загнал свою секретаршу. «Да, — говорю, — но с Гуптой все же веселее. Он эксплуатирует тебя, может, и больше Стивена, но я предпочитаю восточное, ровное и хитрое лукавство, с помощью которого Гупта выжимает из своих служащих соки, истеричности и рывкам Гэтсби. Линда — бессознательный патриот Гэтсби. Лучше же всего быть самому боссом и никому не служить». К тому же Гупта, который не так уж часто появляется в Нью-Йорке, протрепался со мной на кухне куда больше, чем Стивен Грей, мой хозяин. Судя по тому, что я знаю дела Гупты, он далеко не распиздяй и даже более успешный бизнесмен, чем мой хозяин, намного более результативный. Следовательно, пуританская суровость Гэтсби вовсе не необходимость. Как ни странно, Гупта и куда более либеральный. Он, например, не постеснялся пригласить меня, слугу, в ливинг-рум, когда он принимал у нас в доме своего посла и министра торговли своей страны. Все мы тогда дружно пили шампанское «Дом Периньон», хаускипер Эдвард среди миллионеров и министров и вежливо светски беседовали. Когда мы выпили 4 бутылки, Гупта вызвал меня в коридор и спросил, не мог бы я выйти и купить еще несколько бутылок или позвонить в ликер-стор и попросить о деливере. Для такого человека хаускиперу Эдварду в ликер-стор смотаться приятно. «Могу я использовать лимузин?» – спросил я Гупту. Дело в том, что гости, естественно, прибыли в лимузине, который нанял для них Гупта. «Конечно, Эдвард», – сказал Гупта. Я сел в черный лакированный гроб и проехал 3 блока до винного магазина. Оказалось, что приятно ездить в лимузине за шампанским. Шофер оказался русским, вернее, евреем из России, и я это тотчас понял по его деревянному акценту, как только заговорил с ним. Но то, что я русский, я ему не сказал. Нахуя, кроме России, сзади у нас ничего не было общего. Вернувшись, я поставил шампанское во фризер и опять уселся в ливинг-рум с Гуптой и его компанией. Их посол в Нью-Йорке раньше, оказывается, был послом в Москве. Нам было о чем поговорить. Правда, он был послом в Москве именно тогда, когда я уже из Москвы уехал. В довершение всего, одна из приглашенных развлечь гостей девушка, в данном случае приглашенная развлечь самого Гупту, беловолосая манекенщица Жаклин, оказывается, знала мою бывшую жену. Жаклин, мы поговорили о моей эксцентричной и слишком, с моей точки зрения, знаменитой экс-Елене. Постепенно гости и девушки разбрелись по дому и саду, я же, решив, что я достаточно поучаствовал в социальной жизни моего приятеля Гупты, удалился в свою комнату. Но через некоторое время ко мне постучался внимательный Гупта и спросил, не хочу ли я присоединиться к ним опять, за что я его поблагодарил, но отказался. Гупта же доверительно сообщил мне, стоя в дверях, что он уже не раз ебал Жаклин и собирается выебать и сегодня. Ой, я даже представить себе не могу Стивена Грея в такой ситуации. С Гэтсби я всегда чувствую себя не в своей тарелке. Однажды, один только раз, он даже потащил меня в ресторан, увидев, что я разговорился с его приятелем-адвокатом мистером Эллисом. «Элис, Эдвард, пойдемте, продолжите разговор в ресторане». Мы продолжили, но с превеликим трудом. Гэтсби не давал никому слова сказать, и в конце концов мне стало неинтересно, и я в душе проклинал себя за то, что согласился пойти с ними. Стивен Грей любит быть центром внимания. Он любит говорить, а все обязаны внимать ему, раскрыв рты. «Нет, это не для меня». Тогда в ресторане, если я или Элис, или другой приятель Гэтсби Бирнбаум говорили, я заметил, что Гэтсби моментально сникал. Ему явно становилось скучно. Может, он опережал своей истеричной мыслью нашу беседу, может, ему было неинтересно, что мы ему говорим, не знаю. Я с ним, в принципе, согласен. Большинство людей неинтересны, но себя и его хаускипера я считаю достаточно незаурядной личностью, и то, что он никогда не полюбопытствовал мной по-настоящему, не попытался понять, что же скрывается за молчаливым и с виду вполне дружелюбным русским, готовящим ему ланчи, это обстоятельство заставляет меня думать о нем не слишком высоко. Гэтсби интересовался, например, тоже русским Ефименковым, но у Ефименкова уже было мировое имя. Гэтсби же сноб. Господа, чего же, собственно, я от него хочу? А ничего, собственно. Просто считаю его забавной личностью, выдающейся даже для его круга людей. Так же, как Дженни была необычной личностью для ее круга. И интересуюсь я причинами в этом мире. Любопытен я. Вот в чем дело. Гупта порой подсмеивается над Стивеном. Большой любитель противоположного пола, Гупта как-то рассказал мне с хитрой улыбкой, что ни на одну из женщин Гэтсби у него просто не встал бы член, что все они ужасно семейного типа. «У меня тоже не встал бы Гупта», — поддержал я его, смущенно улыбаясь. Несколько неловко было мне предавать таким образом Гэтсби. «Мы как бы были настоящие мужчины с Гуптой, а Стивен нет. Мне даже стало жаль несчастного Гэтсби. Бедный Гэтсби. У нас сгубты прекрасного качества женщины, от которых у нас встают хуи. А у него такие женщины, от которых наши хуи не встают. Почему-то мы были уверены, что у Стивена от наших бы женщин хуй встал. О том, что у Гупты от моих женщин встает хуй, напоминает мне один из моих пиджаков. Гупта подарил мне его на следующий день после того, как выебал Татьяну. Точнее, Гупта подарил мне пиджак от Сакса за то, что я отдал ему русскую женщину по имени Татьяна, чужую жену и даже мать двоих детей. Татьяна темноволосая и красивая, она совсем не похожа на русскую, она совершенно испанка. Ко мне она явилась вскоре после того, как мне удалось опубликовать мной многострадальный роман по-русски. Один экземпляр я тотчас послал Ефименкову. Пусть наслаждается. Благодаря этому роману на меня, как пчелы и мухи и осы на сладкое, стали слетаться русские девушки и женщины. Я не возражаю. Татьяна – одна из них. Татьяна говорит тихим голосом и считает себя очень несчастной. Я, Эдвард, не считаю, что она так уж несчастна. У нее сластолюбивое тонкое тело и маленькая клейкая пизда. Татьяну ебать приятно. Она хрупкая и обожает ебаться. Во время акта она чуть-чуть всхлипывает от удовольствия. Может быть, частью несчастья, а к числу несчастья относится ее последний муж, объясняется именно тем, что она не может устоять перед хуем. Я ебался с Татьяной с мая месяца, только с небольшим перерывом, вызванным тем, что она якобы обнаружила, что заразилась от меня инфекцией, чего на самом деле не было. Тогда она секретно встретилась со мной в баре на Вестсайде, сидела в черной шали, плакала и говорила со мной шепотом. Первое время ее сумасшедшая манера поведения, черные наряды и заплаканные глаза даже нравились мне. Но уже в сентябре ее выходки мне надоели. В число ее номеров входило, например, ее паранойя, да-да, обыкновенная паранойя, она считала, что за ней следит CIA. Какие-то основания у нее для этого были. Один из ее прошлых любовников был действительно специальным агентом CIA. Но от любовника до слежки дистанция достаточно большая, согласитесь. Хотя очень возможно, что ее любовник и следил за ней. Может, он даже использовал для этого аппарат CIA, почем я знаю. У меня своих детективных проблем в этой жизни достаточно. Куда больше, чем Татьянина паранойя, доебывала меня Татьянина безалаберность. Пару раз она не явилась в миллионерский дом, когда ее ждал, несколько раз валилась, когда ее не ждал, единожды спугнула мне молоденькую пизду, бывшую у меня в тот момент в доме. Потому я на Татьяну озлился. И как-то раз, когда она мне позвонила, сказал, что передаю ее Гупте. И, несмотря на ее возмущенные протесты в телефон, отдал телефонную трубку Гупте. Гупта ласково поговорил с Татьяной, почему-то Татьяну он произносил с грузинским акцентом и умело договорился с ней о встрече, что легко сделать, следует только нажать на нее. Гупта видел Татьяну у меня несколько раз до этого, и она ему очень понравилась. И неудивительно, она красивая. «Мне надоели мои девушки», — говорил Гупта, поджаривая себе в сковородке овощи, он вегетарианец. «Американские девушки хороши, Эдвард, если ты, например, едешь на пикник с друзьями. Они очень компанейские, пьют пиво из банок, громко хохочут, но в постели они однообразны. Вот у тебя, Татьяна, такая загадочная, в ней есть романтика», — лицемерно вздыхал Гупта. Видно было, что ему хочется Татьяну. Большинство гуптовых девушек, по-моему, как раз не американки. Он ебал Жаклин, несмотря на французское имя. Жаклин была из Финляндии. Видел я у него также девочку с Ямайки, так что он только нарочито прибедняется. Отношение у Гупты к женщинам ласково-циническое и очень практичное. И я его понимаю. Будь у меня такая бурная деловая жизнь, я бы тоже, очевидно, приобрел такую же сексуальную философию. «Все красивые девушки в Нью-Йорке, все модели и актрисы, Эдвард», — поучает меня Гупта. «По крайней мере, 80% из них уж точно употребляют кокаин. Это считается очень шикарным. И покупать им кокаин — быстрейший и простейший, но, увы, не дешевый способ выебать и удержать их. Ты не знал мою герлфренд Летишу?» — спрашивает меня Гупта и тотчас же себе сам отвечает. «Нет, ты не мог ее знать». Дженни видела ее несколько раз. Летиша работала для «Элит». Гупта называет одной из самых известных в Нью-Йорке модельных агентств. Он уже знает, что интересы хаускипера Эдварда далеко не ограничиваются кухней. «Она мне очень подходила. Я любил ее ебать. Ты знаешь, Эдвард, как нелегко найти удовлетворяющего тебя партнера для постели. К тому же Летиша очень эффектная девушка, с ней приятно было выходить. Я так к ней привык, Эдвард, что даже стал ее брать с собой в мои деловые поездки». Но однажды на таможне при досмотре у нее обнаружили кокаин. «Я сам давал ей деньги на кокаин, я сам иногда нюхаю кокаин, впрочем, не часто», — вставил Гупта. «Но здесь, в Соединенных Штатах, это занятие детская забава. Есть же страны, в которых такое развлечение просто немыслимо. Я не разрешал Летише брать кокаин с собой в поездке. Хорошо, эта история случилась в стране, где я просто заплатил таможенникам. Случись это, скажем, в моей родной стране, это был бы мой конец. У нас очень суровый закон, не помогли бы и мои деньги, Эдвард», — серьезно сказал Гупта. Я ему посочувствовал. «После этой истории я расстался с Летишей», — сказал Гупта. «Она уже не могла жить без белого порошка. Что мне оставалось?» — опять проапеллировал он ко мне. По-моему, именно из-за девочек Гупта был одно время одержим идеей купить дом у Изабел и очень нелегко с этой идеей расстался. «Так невозможно поддерживать связи с женщинами», — жаловался он мне. «Как, если я бываю в Нью-Йорке раз в месяц? Когда я внезапно опять приезжаю сюда через месяц, все мои женщины уже куда-нибудь пристроились». «Бедный Гупта. Я не понимаю, чего он нервничает. У него столько женщин в Нью-Йорке, что они начинают звонить ему еще за неделю до его прибытия в город. Он использует мой номер телефона, так что все звонки получаю я». «Бедный Гупта. Глаза у него куда более голодные, чем он сам. Ему хочется всех женщин». В один из последующих вечеров Гупта выебал Татьяну у нас в доме, в моем доме, ибо я же здесь живу. «Почему я знаю?» А я пришел тогда домой, было около полуночи, свет во всем холле и на лестницах был выключен, чего обычно Гупта не делает. Это привилегия моя и Стивена только, выключать свет в холле. Свет был выключен, и из солнечной комнаты гудела классическая музыка, Чайковский, которого Татьяна обожает и которого терпеть не могу я. По всему было ясно, что где-то в глубинах дома в этот момент Гупта вонзал свой бирманский член в Татьяну.